Беда в том, что ему и впрямь не нравился звук собственного голоса. Его голос был грубым и хриплым, а дикция нечеткой. Макферсон предпочел бы увидеть свои фразы мысленным взором, начертанными на воображаемой странице. Он нажал на кнопку записи диктофона. Римская 3. Философский смысл. Он замолчал и оглядел кабинет. На углу его большого письменного стола примостился крупный муляж головного мозга. Одна стена сплошь в стеллажах, уставленных научными журналами. И включенный монитор. Он просматривал запись утренней операции. Звук был выключен, и на экране мерцали только молочно-белые образы. Эллис сверлил отверстие в черепе Бенсона. Макферсон понаблюдал и снова стал диктовать. Данная операция представляет собой первый опыт непосредственной связи между человеческим мозгом и компьютером. Связь эта постоянна. Теперь, разумеется, любой человек, взаимодействующий с компьютером посредством нажатия клавиш на терминале, можно сказать, связан с ним. «Слишком заумно», — подумал он. Он прокрутил запись обратно и начал надиктовывать заново. Теперь человек, сидящий за клавиатурой компьютера и взаимодействующий с машиной посредством нажатия клавиш, связан с компьютером. Но эта связь не прямая, и связь эта не постоянная. Поэтому операция представляет собой нечто совсем иное. Как же к этому относиться? Хороший вопрос, подумал он. Он воззрился на телевизионное изображение операции и продолжал. В данном случае можно счесть компьютер своего рода протезом. Точно так же, как человек с ампутированной рукой может получить механический эквивалент своей потерянной руке, так и человек с повреждением головного мозга может получить механическую помощь для преодоления пагубных результатов этого повреждения. На такие мысли наводит эта благоприятная операция. Можно сказать, что в данном случае компьютер стал высококачественным протезом. Однако подлинный смысл этого кроется куда глубже. Он замолчал и взглянул на монитор. Кто-то в монтажной студии поменял последовательность записей, и теперь он уже видел не операцию, а предоперационное интервью Бенсона. Бенсон был возбужден. Он курил и по ходу разговора махал сигаретой точно ножом. Заинтересовавшись, Макферсон включил звук. «Знают, что делают. Машины же повсюду. Когда-то они обслуживали человека. Теперь они забирают над нами власть. Медленно, постепенно забирают власть». Дверь кабинета отворилась, и показалась голова Эллиса. Он бросил взгляд на экран и улыбнулся. «Смотрите предварительные картинки?» «Работаю немного», — ответил Макферсон и кивнул на диктофон. Эллис кивнул и исчез, закрыв за собой дверь. «Знаю, что я предал род человеческий», — говорил Бенсон. «Потому что я помогаю сделать машины более разумными. Но это моя работа. Я программирую искусственный интеллект и...» Макферсон выключил звук. Потом вернулся к своему диктофону. «Имея дело с компьютерной техникой, мы всегда различаем центральное оборудование и периферию. То есть, главный компьютер считается основным, даже в том случае, если, говоря человеческим языком, он расположен в некоем отдаленном месте, например, в подвале здания. Различное же оборудование, принтеры, пульты, дисплеи и тому подобное, является периферийным. Они могут быть расположены на рубеже компьютерной системы, на различных этажах здания. Макферсон взглянул на телеэкран. Бенсон был не на шутку возбужден. Он включил звук и услышал. Все более и более разумными. Сначала паровые двигатели, потом автомобили и аэропланы, потом арифмометры. Теперь уже компьютеры с сетями обратной связи. Макферсон выключил звук. Если взять человеческий мозг, то аналогия тут такая. Мозг и периферийные терминалы, как, например, рот, руки, ноги. Они выполняют команды мозга. В общем и целом мы судим о работе мозга по результатам этих периферийных функций. Мы замечаем, что человек говорит, как он жестикулирует, как поступает, и на основании этих данных дедуктивным образом приходим к выводу о том, как функционирует его мозг. Это общеизвестно. Он взглянул на Бенсона. А что бы сказал Бенсон? Согласился или стал бы возражать? А какая разница? Теперь же в ходе этой операции Мы создали человека не с одним мозгом, а с двумя. У него есть биологический мозг, поврежденный. И у него теперь есть новый, компьютерный мозг, который должен исправлять повреждения первого. Этот новый мозг предназначен для контроля над биологическим мозгом. Таким образом, мы сталкиваемся с новой ситуацией. Поврежденный биологический мозг пациента является периферийным терминалом, единственным, точнее говоря, терминалом нового компьютера. В одной области новый компьютерный мозг осуществляет полный контроль. И потому биологический мозг пациента, а в действительности все его тело, становится как бы терминалом для нового компьютера. Итак, мы создали человека, который представляет собой сложный компьютерный терминал. Этот пациент есть дисплей нового компьютера, и он столь же бессилен контролировать процесс вывода данных, как монитор бессилен контролировать информацию, поступающую на его экран. «Возможно, это слишком сильно сказано», — подумал Макферсон, и, нажав на кнопку, добавил. «Гарриет, перепечатайте последний абзац, но я потом хочу его отредактировать, хорошо?» Римская 4. Итоги и выводы. Он снова замолчал и включил звук, чтобы послушать Бенсона. Бенсон говорил. «Ненавижу их, в особенности проституток. Бортмеханики, балерины, переводчики, рабочие бензоколонок, люди, которые являются машинами или обслуживают машины. Проститутки. Я их всех ненавижу». Говоря это, Бенсон яростно тыкал собеседника зажженной сигаретой.